От нее, круглой и высокой водонапорной башни, что стояла невдалеке от депо, тянулся длинный земляной вал. По обе стороны железнодорожной насыпи кудрявились мелкие березнички, и подальше от нее к заимкам темнели сосняки. На пустыре у переезда паслось стадо коров. «Фу ты, боже мой, как здесь хорошо!» — прошептал Савва, откидываясь на траву и закрывая глаза. От леса ветер доносил вкусные запахи растопленной смолки, начавшего цвести белоголовника. Словно подвешенный на ниточке, невысоко над землей махал крыльями копчик и не двигался с места. «Да, все-таки надо идти искать себе квартиру», — стряхивая одолевавшую его дрему, подумал Савва и поднялся. «Почему эта женщина мне отказала? Право, в толк не возьму. Чем я ей не понравился?» Он решил было вернуться обратно на вокзал, закусить в станционном буфете или даже сходить в слободу, в трактир и пообедать как следует. Но тут увидел ту самую девчонку, с которой недавно столкнулся в сенях дома Филиппа Чекмарева. Она, вздев на руку сплетенную из лучины корзины, бежала к лесу. «Эй ты, медведь деревянный!» — откликнул ее Савва. «Погоди маленько». Девчонка остановилась и из-под лобья поглядела на него. «Чего тебе?» — спросила она сердито. «Ничего», — добродушно сказал Савва и подошел к ней. «Федул губы надул. Толкаться я больше не буду. Далеко ли направилась?» «В лесок, по грибы», — все еще хмурясь ответила девчонка. «По грибы? Ух ты!» — воскликнул Савва. «Растут?» «Растут». «А какие грибы?» «Всякие. И курносые обабки растут». Он поднял себе пальцем кончик носа. Девчонка засмеялась. «Растут и обабки, только вовсе они не курносые. И язык не показывают. Ну тебя. Савва я. А как тебя звать?» «Вертой». «Вертой? Такую курносую прелесть?» «Нет, я буду звать тебя Верочкой», — сказал Савва. «Разрешите, барышня?» Она потерла щекой о плечо. «Ну чего привязался?» «Кончено». Савва поднял кверху обе руки. «Я уже отвязался. Ты мне только вот что скажи, Верочка. Как мамашу звать твою?» «Ну, Агафья Степановна». «Не может быть. Тогда скажи, почему мне Агафья Степановна в квартире отказала?» Девчонка хихикнула и отвернулась. «Не знаешь?» «Знаю». «Ну, скажи». «Не скажу». «Вот почему». И остановилась. «Что же ты?» — настаивал Савва. «Потому. По кудрям да по рубашке вижу, — говорит, — за булдыга парень. И еще из Нижнего. Обязательно, — говорит, — гармонист и пьяница. А у нас и так тятя мой выпивать любит». «Вот оно, оказывается, дело какое, — протянул Савва. Значит, я гармонист и пьяница. А где твой тятя работает?» «В мастерских». «А чего же он такой пьяница?» «Пьяница? Это ведь она про тебя сказала. Тятя-то не пьяница, только выпивает». «А чего же ему не выпивать?» — убежденно сказала Верочка. «Все пьют. Хорошо еще, в карты не играет». «А ты в дурака умеешь играть?» «Умею». «Ну, я тоже умею. Только чтобы не мошенничать». Он предостерегающе поднял палец. «Все равно оставлю», — пообещала Верочка. «А это еще посмотрим», — сказал Савва. «Ну ладно, пока, до свидания». И сам пошел было, да еще остановился. «Погоди. Ну, пьяницу я еще понимаю. А гармонист чем плохой человек?» «Будешь по ночам с девчатами гулять», — отбегая, засмеялась Верочка. «А мама у меня строгая, таких не любит». Савва посмотрел ей вслед, на ее мелькнувшие в траве крепкие загорелые ноги, обдернул рубашку, поправил поясок и пошел обратно в поселок. «Агафья Степановна», — сказал он, удивленно взглянув на нее женщине, — «вы на кудри мои внимания не обращаете, к ним привыкнуть можно. Водки же я, честное слово, капли в рот не беру».